Далеко-далеко у зеленой реки, где не знают холодного ветра, собирает цветы, оставляя следы на горячем песке. Лето, где это? Где ты? Где это? Где ты? Разводит вечер мосты